Глава 9. Черная изба. Я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же, слезы, муки, измены, клевета, все на главу мою обрушилось вдруг. Что я, где я, стою, как путник молнии, постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилось. Пушкин. Казенный двор нам уж знаком. В том самом отделении черной избы, где содержались сначала мать Ифас, переводчик князя Лукомского, и потом Марфа-посадница, заключили Антона. Вчера свободен, с новыми залогами любви и дружбы, почти на вершине счастья, а нынче в цепях, лишен всякой надежды, ждал одной смерти как отрады. Он просил исследовать дело о болезни царевича. Ему отказано. «Злодеяние его!» — кричали. «Ясно, как день!» «Господи, ты один мне остался», — говорил он, обливая железо слезами. «Не жалуюсь на тебя. Может быть, ты наказываешь меня за преступление, которого я не считал таким. Может быть, и любя меня. Кто знает, какие горести вперед отравили бы жизнь мою. Теперь я выпью чашу один, а тогда пришлось бы разделить с подругою, с детьми. Я вдвое страдал бы, видя их страдания. Знаю, что Анастасия меня любит, но в ее лета впечатления бывают так приходящие. Жизнь ее длинна, погорюет, поплачет об Асурмане и перестанет. Время чего не делает. А все-таки жаль мне расстаться с ее любовью, со всем, что она мне подарила и что сулила еще. Если она меня истинно любит любовью нездешнюю, так мы скоро будем вместе. Если Бог сочетал наши души, люди не разлучат. Но к чему умирающему для мира и эти желания? Она так молода, так прекрасна, так создана для счастья. Господи, дай ей насладиться упоениями, восторгами любви, удовольствиями супруги, матери, всеми благами жизни. Вознагради хоть ее всем, что отнимаешь у меня в лучшие годы мои. Дай мне хоть в одной из обителей твоих порадоваться ее счастьем. Господи, Отец творения, что сделаешь ты с матерью моей? Что будет с нею, когда узнает мое заключение, мою позорную смерть? Об одном молю для нее, устрой, чтобы до своей кончины не ведала об ужасной перемене судьбы моей, чтобы она знала меня в живых счастливым. Не откажи мне, Боже мой, призвавший меня сам в этот мир и ныне призывающий в другой, чтобы я душевным спокойствием матери хоть там был утешен за страдания земные. В таких думах Антон проводил дни и ночи, и о воспитателе своем не забыл в своих молитвах. Но, зная твердость его души, облегчал этой мыслью память о нем. Иногда, забывшись, думал еще о будущности на земле, о блаженстве любить, о днях прекраснейших, которые обещал ему союз с Анастасией. Иногда мечтал, что все его окружающее — сон, обман. Но скоро выводили его из этого очарования холодные тяжести звук цепей, окно с железными ершами, в которое свет едва проникал сквозь пузырную оболочку, духота и нечистота его клети. На стене уродливо начерчены были имена предместников его — Матиас, Марф, посадница Великого Новгорода. Какая была их участь? Один сожжен в железной клетке, другая исчахла в этой тюрьме. Мог ли он думать, въезжая в Москву за несколько месяцев назад и смотря на пламя, обвивавшее несчастных литвян, что самого Мудреноль постигнет та же участь? Мог ли он воображать, посещая черную избу в числе придворных Иоанна, удостоенный его почетного внимания и отличных милостей, так сказать, рука об руку с ним, что он будет заключен в той самой клети, где так ужасно поразила его участь новгородской посадницы? О, когда бы мечтательность не затмила его рассудка, он должен был видеть, чего мог ожидать в стране, где невежество и предрассудки исключили было его из общества христиан и причли к детям сатаны. Разве не видал он, что сам князь Холмский, украшение славы своего отечества, избавился от плахи, успев только укрыть голову под щитом случая? У него ж иноземцы. Разве не остерегала его ужасная судьба князя Угличского, брата самого великого князя, который позван им на дружескую трапезу и отведен в тюрьму, в которой и теперь изнывает? По соседству, за перегородкой тюремной, слышны вздохи и стенания. Не его ль князя Угличского? Рано же приобщился к этим страдальцам. Бедный Антон. Он не имел ушей, чтобы слышать, глаз, чтобы видеть, он лишился разумения. Страсть все помутила. А между тем, если б начать снова жизнь на Руси, зная, что кончит ее так, как теперь кончает, он опять желал бы встретиться с Анастасией, повторить муки и блаженство последних месяцев и умереть хоть с позором. Он насладился уж благами, какими только может смертный насладиться на земле. Он взял уж с нее богатую дань, какую редкие из смертных бывают наделены. Он взял свое с этой земли, чего ж более. Господь, видимо, любит его, что зовет к себе в лучшие минуты его жизни. О, когда бы там было продолжение здешних былых минут блаженства! К надеждам и утешениям, мелькавшим в коловороте мыслей и чувствований, присоединилось еще одно душевное услаждение. Судьба сберегла его хоть невольно от отступничества. Он умрет в вере отцов своих. Но и это услаждение было кратковременно. Им овладела грустная мысль, что Анастасия после смерти его будет сердцем чуждаться басурмана, не посетит могилы латынщика, и, может быть, чернокнижник, слуга нечистого, опять заступит в ее мыслях место Антона, жениха ее. Труп его бросит где-нибудь в лесу или в болото, вороном на съедение. Эта мысль до того овладела им, что единственным его желанием сделалось иметь русского духовника, который мог бы напутствовать его в другой мир словом и властью Спасителя. Чего не перепытала душа его в первые дни заключения? Не говорю о лишениях физических. Каждый день убавляли пищи его. Наконец стали давать ему по кусочку черстого хлеба и по кружке воды. За трапезой его строго наблюдал сам дворецкий великого князя. Лишение такого рода сносил он с твердостью. Но что более всего сокрушало его, так это неизвестность о друзьях и об Анастасии. Хоть бы повеяло на него отраду их воспоминания, их участие и любви к нему. Хоть бы весточку о них услыхал. Под смертную казнью запрещено было впускать к нему кого-либо, кроме попечителей, об его тюремном содержании. Но воля человека в соединении с умом или с любовью сильнее железа, прозорливее всякого аргуса. В день покрова Богородицы, сквозь решетку его клети, из перехода тюремного сухощавая рука женщины бросила ему калач. Хлеб был надломан. Антон поднял его, и что ж увидал? В этом подаянии скрывалось сокровище, тельник Анастасии. Он не мог не узнать его. Тельник осыпан горячими поцелуями, облит слезами и поспешно спрятан на груди, глубоко у сердца. Боже, сохрани, чтобы сторожа не увидали святого товарища, не отняли его. Лучше самую смерть. Теперь Антон не один. С ним Спаситель, умирающий на кресте, с ним она, его невеста, его супруга на этом свете и в другом. Она вновь обручилась с ним навеки. Вдобавок к его благополучию, на следующую ночь посетил его Курицын, отперев тюрьму золотым ключом, тоже всемогущим под щитом преданных людей. Он помнил и спешил исполнить завет своего учителя Схарии, принеся подкрепление телу и душе узника. Пища более обильная и вкусная, припасы для письма на случай переписки с друзьями при первом удобном случае, вести о тех, о ком так хотела знать несчастному, и надежды умилостивить властителя — вот что принес добрый Курицын. Надеждам худо верил Антон. Но участие и любовь друзей вознаградили его за все прошедшие муки. «В тюрьме, в несчастье, узнаю истинную цену дружбе, любви», — говорил он дьяку. «Могу ли роптать после всего, чем Господь наградил меня? Могу ли жаловаться на судьбу свою? Вот подле меня князь венчанный. А слышишь ли его стенание? Изнывает, заброшенный всеми. С сокровищем, которое ты мне принес, могу умереть без ропота. В последние минуты мои должен благословлять пройденный путь и целовать руку, которая вела меня по нем». Как Антон благодарил ночного посетителя за то, что доставил ему припасы для письма. Он просил его только об одном предсмертном одолжении — посетить его еще раз и взять от него несколько посланий к матери. «Добрый Захарий доставит их, если найдешь случай переслать к нему», — говорил заключенный. «Зато на том свете у престола Бога буду молить о спасении его души. Увидишь Захария, скажи, что я перед смертью со слезами благодарил его и там не забуду». И посвятил он все часы, в которые мог укрыть себя от зоркого взгляда сторожей, на то, чтобы написать несколько писем к матери. Письма были от разных чисел и могли служить на год, на два. В них изображал Антон свою счастливую жизнь с прекрасной обожаемой супругой, милости государя, надежду приехать со временем в Богемию в русском посольстве, все-все, что мог прибрать для утешения матери. Душа его раздиралась. Он глотал слезы, чтобы они не падали на бумагу, когда начертывал на ней строки, в которых все было неправда, кроме уверений в любви сыновней. С каким восторгом Поппель и Мамон торжествовали свою победу. Первый был в восхищении, что избавился от человека, которого боялся дядя его, которого он сам ненавидел за сходство фамилий, за физиономию, наружные душевные качества и еще по какому-то смутному непонятному чувству. Тайный голос сердца уж, конечно, недаром всегда вооружал его против Антона Эрнштейна. А Мамон, израненный, изуродованный, он оживился, будто вспрыснули его живой водой. Он позвал к себе свое домашнее привидение, которое являлось к нему словно из гроба, для того только, чтобы выслушивать радостную весть о чьем-нибудь несчастье. «Слышал?» — сказал он сыну. «Жениха той, знаешь, немчина Антона посадили в черную избу. Голове его не уцелеть на плечах, а каково?» «Я сказал, дочери образца не бывать замужем. Не бывать таки, не бывать. Кто возьмет ее после басурмана? Радуйся, господине Хабар Симской, в своих каменных палатах. Радуйся и батька в своей земляной норе. Слышишь, дружу мой, Василий Федорович? Бьем тебе челом этим хлебом солью, кланяемся тебе на сладком да пьяном меду. Шибнет тебя в нос и под парчевую окуткой». И Мамон адски захохотал. «Что ж не говоришь ничего, сын? Как жилец другого мира, дающий знать о своем присутствии между здешними только веянием могильного тления, молодой Мамон не выказывал уж на лице ни радости, ни печали. По обыкновению на восторге отца он отвечал глухим предсмертным кашлем. «Что ж не говоришь ничего», — повторил старый Мамон. «Батюшка, я умираю», — произнес жалобно сын. «Умирай да радуйся, что отплатили ворогу своему». Ничего не зная, не подозревая ничего, Анастасия думала только о восторгах любви. Самая память об отце посещала ее душу, как сладкое видение. Не в гробу мертвецом представлялся он ей, а живой, с улыбкою, с благословением, как бы говорил: «Видишь, Настя, я отгадал, что ты любишь Антона. Живите счастливо, буди над вами благословение Божье». Добрый отец, он веселится теперь между ангелами и любуется благополучием детей своих. И в это самое время мамка, завопив, заголосив, как по мертвым, упала в ноги к своей питомице. «Что сталось?» — спросила встревоженная Анастасия. «Ах, родная ты моя, сиротинка горемычная!» — завопила мамка. «Жениха твоего посадили в черную избу. Лечил-то торчонку царевича да уморил. Не снести ему головушки!» Удар был неожидан. Анастасия так задрожала и помертвела. Не произнося ни слова, она впала в какую-то глубокую думу, уставив глаза на один предмет. Казалось, она окаменела в этой думе и стала изваянным выражением ее. Мамка умоляла ее опомниться, толкала. Она оставалась все в прежнем положении. Вдруг глаза ее страшно заблистали. Она повела их кругом себя, судорожно захохотала и примолвила. «Тебя подучили, насмех сказать, не обманите! Назло вам не расстанусь с Антоном. Он мой суженый, мой полюбовник». Потом опять стала задумываться. И опять впала в прежнее окаменение. Испугалась мамка. Кого не призывала она на помощь, и небесные силы, и старушек-ведей. Шептали над ней, спрыскивали ее, отчитывали. Ничто не помогало. Вздумала курить ей под нос, колоть ее гвоздем, жечь пятки. На силу очнулась. Пришел брат. Анастасия узнала его и бросилась к нему со слезами на шею. «Милый, родной ты, братец мой», — могла она только сказать, рыдая. Она не смела произнести имя жениха, не только что просить о нем. Стыд девический, а более строгой обычай запрещал говорить ей то, что у нее было на душе. Ей, девице, позволено было только плакать об отце или брате. Слезы, посвященные другому мужчине, хоть бы и жениху, сочли бы за преступление. Но в немногих словах ее было столько скорби, столько моления, что брат не мог не понять, о чем так крушилась Анастасия. Хабар велел мамке и всем посторонним выйти из светлицы. Когда это было исполнено, стал пенять ей, что предается такому отчаянию при людях. Представлял, что дворчане могут заключить о ней худое. «Горько тебе, скрипи сердце, умирай под клещами да молчи. Так всегда делалось в роду нашем», — говорил он сестре. «А тебе, девице, и подавно непристойно крушиться о женихе, который еще и нашего закона не принял». Сделав ей это отеческое наставление, начал ласкать и утешать ее. «Есть надежда спасти Антона. Послан гонец в отчину к князю Холмскому, который просил в случае какой-либо невзгоды для Антона дать ему знать с нарочным. Сын Холмского женат на дочери великого князя. Тут должны помочь и заслуги воеводы, и родственные связи. У хабара самого лошади в упряжи. Он скачет в Тверь к княжичу Ивану. Княжич любит лекаря и заступится за него. Княгиня Елена Волошанка обещает во что б ни стало спасти несчастного. За него хлопочут сильные люди. Любимец Ивана Васильевича, дьяк Курицын, сам митрополит Зосима. Этот вступается за Антона, как за агнца, которого теряет стадо Христово. Уже готова купель очищения, а его хотят оторвать от нее и бросить в огонь вечный. Все надеются умилостивить Ивана Васильевича. А если просьбы, ходатайство и убеждения не подействуют, так есть другие средства». Вот что передал брат сестре, и Анастасия, крепко обняв его, умоляла ехать скорее в Тверь. Через несколько дней, именно в день покрова Богородицы, старая женщина, готовившая скудную пищу для заключенных, бросила немчину в его отделение калач. Мы уж знаем, что в нем заключалось. Это было стряпанье Анастасьиной мамки. Зато чего стоило дочери образца склонить свою воспитательницу на такой подвиг? Слезы, коленопреклонение, обещание богатых даров и милости и погроб, угрозы, что себя изведет, все было употреблено, чтобы достигнуть своей цели. 100 раз легче сделалось ей, когда она узнала об исполнении ее желания. Заветный крест на груди Антона, он спасет его. Прискакал князь Холмский. Умоляли он, сноха его, дочь великого князя, Иоанн Молодой, листом, который прислан с хабаром. Елена, митрополит, Многие из них падали грозному властителю в ноги. Ничто не помогло. «Коли б хотел я сам, не могу», — отвечал им великий князь. «Я дал слово Даньяру, другу и слуге моему. Я клялся перед образом Спасителя. Ни для родного сына не отступлюсь». Аристотеля и Андрюшу не велел пускать к себе и на глаза. Чтобы не встретиться с ними, он несколько дней не выходил из дому. Постройка Успенского собора остановилась. Художник велел сказать великому князю, что церковь не будет кончена, если не освободят Антона, что он только по просьбе Антона и начал постройку ее. Иван Васильевич ответ был — грозное молчание. Между тем Анастасии уверяли, что дела идут хорошо, что есть надежда. Друзья несчастного не переставали, однако же, действовать как могли, всеми средствами, которые только имели, чтобы спасти его. В этой битве против людей и судьбы не менее, если не более других, принимал участие сын Аристотелев. Жаль было смотреть на Андрюшу. Он почти не ел, не пил и не спал. Его не иначе могли заставить подкрепить себя пищей, как напомнив ему, что его защита для Антона нужнее, чем другого кого. Он только и делал, что бродил около тюрьмы своего друга или около хоромин великокняжеских. Здесь сторожил, не выйдет ли Иван Васильевич, не взглянет ли хоть в окно. И подсмотрел-таки его раз. Тогда, став на колено, клал земные поклоны и бил себя в грудь. И указывал на небо, на храмы Божьи, на слезы свои. Что ж, Иван Васильевич спешил отворотиться. Бродя днем и ночью около черной избы, как страстный любовник около жилища своей любовницы, которую содержит строгий отец или опекун за 3-9 замками, Андрюша думал иногда, что в отверстии одного из пузырных окон тюрьмы уловил взгляд милого, драгоценного узника. Отверстие, стал он замечать, становилось день ото дня больше. Наконец можно было различать сквозь него черты лица, столько знакомые и любезные. Тогда какую трогательную красноречивую беседу знаками завел он своим другом. А мешать этой беседе кому была нужда? Кто хотел, мог хоть разбить себе голову в виду черной избы, в знак своей любви к одному из заключенных, лишь бы узнику не прибавилось от того ни на волос свободы. Мальчика же и подавно не опасались. Мог ли не принимать живое участие в судьбе Антона добрый тверчанин, его мечтательный спутник по западным землям и сват? Он не раз провожал малютку в его тайных путешествиях и вместе с ним радовался открытию сообщения с милым узником. В один вечер удалось даже Андрюше, став на плеча старику, подсмотреть в тюремное окно, что никого не было в клети, кроме самого заключенного. Тут он осмелился протянуть ему руку сквозь железную решетку и отверстие в пузыре окна, осчастливлен пожатием дружеской руки, и успел сказать ему: «Завтра день великий, жди меня». Более ничего не имел он времени сказать и ничего услышать от Антона в ответ. Кто-то вошел в тюремную клеть. Да, завтра был день великий для Антона. Друзья его знали, что старый царевич татарин вышел из ужасной летаргии, в которую погрузила его смерть сына, и готовился за голову его требовать у Ивана Васильевича примерного мщения. Завтра, во что бы то ни стало, надо было спасти жертву его.